Признание. В эту минуту послышался голос Вильфора, кричавшего из своего кабинета. «Что случилось?» Морель взглянул на Нуартье, к которому вернулось все его хладнокровие, и тот глазами указал ему на нишу, где однажды при сходных обстоятельствах он уже скрывался. Он едва успел схватить шляпу и спрятаться за портьерой. В коридоре уже раздавались шаги королевского прокурора. Вильфор вбежал в комнату, бросился к Валентине и схватил ее в объятия. «Доктора! Доктора Довриньи!» — крикнул Вильфор. «Нет, я лучше сам поеду за ним!» И он, стремглав, выбежал из комнаты. В другую дверь выбежал Морель. Его поразило в самое сердце ужасное воспоминание. Ему вспомнился разговор между Вильфором и доктором, который он случайно подслушал той ночью, когда умерла госпожа де Сен-Миран. Симптомы, хоть и более слабые, были такие же, какие предшествовали смерти Баруа. Ему почудилось, будто в ушах у него звучит голос Монте-Кристо, сказавшего ему не далее, как 2 часа назад. «Что бы вам ни понадобилось, Морель, приходите ко мне, я многое могу сделать». Он стрелой помчался по предместью Сент-Оноре к улице Матиньон, а с улицы Матиньон на Елисейские поля. Тем временем Вильфор подъехал в наемном кабриолете к дому Довриньи. Он так резко позвонил, что швейцар открыл ему с перепуганным лицом. Вильфор бросился на лестницу, не в силах вымолвить ни слова. Швейцар знал его и только крикнул ему вслед. «Доктор в кабинете, господин королевский прокурор!» Вильфор уже вошел, или вернее ворвался к доктору. «Ах, это вы?» — сказал Довриньи. «Да, доктор!» — отвечал Вильфор, закрывая за собой дверь. — И на этот раз я вас спрашиваю, одни ли мы здесь? Доктор, мой дом проклят Богом! — Что случилось? — спросил тот внешне холодно, но с глубоким внутренним волнением. — У вас опять кто-нибудь заболел? — Да, доктор! — воскликнул Вильфор, хватаясь за голову. — Да! — взгляд Довриньи говорил. — Я это предсказывал. Он медленно и с ударением произнес: «Кто же умирает на этот раз? Кто эта новая жертва, которая предстанет перед Богом, обвиняя нас в преступной слабости?» Мучительное рыдание вырвалось из груди Вильфора. Он схватил доктора за руку. «Валентина!» — сказал он. «Теперь очередь Валентины!» «Ваша дочь?» С ужасом и изумлением воскликнул Довриньи. «Теперь вы видите, что вы ошибались!» — прошептал Вильфор. «Помогите ей и попросите у страдалицы прощения за то, что вы подозревали ее!» «Всякий раз, когда вы посылали за мной, — сказал Довриньи, — бывало уже поздно, но все равно я иду, только поспешим, с вашими врагами медлить нельзя!» «На этот раз, доктор, вам уже не придется упрекать меня в слабости. На этот раз я узнаю, кто убийца, и не пощажу его!» «Прежде чем думать о мщении, сделаем все возможное, чтобы спасти жертву», — сказал Довриньи. «Едем!» И кабриолет, доставивший Вильфора, рысью домчал его обратно вместе с Довриньи в то самое время, как Морель стучался в дверь Монте-Кристо. Граф был у себя в кабинете и очень озабоченный читал записку, которую ему только что спешно прислал Бертуччо. Услышав, что ему докладывают о Морелле, который расстался с ним за каких-нибудь 2 часа перед этим, граф с удивлением поднял голову. Для Морелля, как и для графа, за эти 2 часа изменилось, по-видимому, многое. Он покинул графа с улыбкой, а теперь стоял перед ним как потерянный. Граф вскочил и бросился к нему. «Что случилось, Максимилиан?» — спросил он. — Вы бледны, задыхаетесь. Морель почти упал в кресло. — Да, — сказал он. — Я бежал. Мне нужно с вами поговорить. — У вас дома все здоровы? — спросил граф самым сердечным тоном, не оставлявшим сомнений в его искренности. — Благодарю вас, граф, — отвечал Морель, видимо, не зная, как приступить к разговору. — Да, дома у меня все здоровы. — Я очень рад, но вы хотели мне что-то сказать. — заметил граф с возрастающей тревогой. — Да, — сказал Морель, — я бежал к вам из дома, куда вошла смерть. — Так вы от Марсеров? — спросил Монте-Кристо. — Нет, — отвечал Морель, — «Разве у Марсеров кто-нибудь умер?» «Генерал пустил себе пулю в лоб», — отвечал Монте-Кристо. «Какое ужасное несчастье!» — воскликнул Максимилиан. «Не для графини, не для Альбера», — сказал Монте-Кристо. «Лучше потерять отца и мужа, чем видеть его бесчестие. Кровь смоет позор». «Несчастная графиня», — сказал Максимилиан. «Больше всего мне жаль эту благородную женщину». «Пожалейте и Альбера, Максимилиан. Поверьте, он достойный сын графини. Но вернемся к вам. Вы хотели меня видеть. Я очень рад, если могу быть вам полезен». «Да. Я пришел к вам в безумной надежде, что вы можете помочь мне в таком деле, где один Бог может помочь». «Говорите же». «Я даже не знаю», — сказал Морель. «Имею ли я право хоть одному человеку на свете открыть такую тайну, но меня вынуждает рок. Я не могу иначе». И он замолчал в нерешительности. «Вы знаете, что я вас люблю», — сказал Монте-Кристо, сжимая руку Мореля. «Ваши слова придают мне смелости, и сердце говорит мне, что я не должен иметь тайн от вас». «Да, Морель, сам Бог внушил вам это. Скажите же мне все, как вам велит сердце». «Граф, разрешите мне послать Батистена справиться от вашего имени о здоровье одной особы, которую вы знаете». «Я сам в вашем распоряжении, что же говорить о моих слугах?» «Я должен узнать, что ей лучше, не то я с ума сойду». «Хотите, чтобы я позвонил Батистену?» «Нет, я сам ему скажу». Морель вышел, позвал Батистена и вполголоса сказал ему несколько слов. Камердинер спешно вышел. «Ну что, послали?» — спросил Монте-Кристо возвратившегося Мореля. «Да. Теперь я буду немного спокойнее». «Я жду вашего рассказа», — сказал, улыбаясь, Монте-Кристо. «Да. Я все скажу вам, слушайте. Однажды вечером я очутился в одном саду, у меня скрывали кусты. Никто не подозревал о моем присутствии. Мимо меня прошли двое. Разрешите мне пока не называть их. Они разговаривали тихо, но мне было так важно знать, о чем они говорят, что я напряг слух и не пропустил ни слова». «Начало довольно зловещее, если судить по вашей бледности». «Да, мой друг, все это ужасно. В этом доме кто-то только что умер. Один из собеседников был хозяин, другой — врач. И первый поверял второму свои опасения и горести, потому что уже второй раз за этот месяц смерть быстрая и неожиданная поражала его дом, словно ангел мщения призывал на него Божий гнев». «Вот что», — сказал Монте-Кристо, пристально глядя на Мореля и неуловимым движением поворачивая свое кресло так, чтобы оказаться в тени, в то время как свет падал прямо на лицо гостя. «Да», — продолжал Максимилиан, — «смерть дважды за один месяц посетила этот дом». «А что отвечал доктор?» — спросил Монте-Кристо. «Он отвечал... Он отвечал, что смерть эта кажется ему неестественной, и что ее можно объяснить только одним». «Чем?» «Ядом». «В самом деле?» — сказал Монте-Кристо с тем легким покашливанием, которое в минуты сильного волнения помогало ему скрыть румянец или бледность, или просто то внимание, с каким он слушал собеседника. «В самом деле, Максимилиан, и вы все это слышали?» «Да, дорогой граф. Я все это слышал, и доктор даже прибавил, что если что-либо подобное повторится, он будет считать себя обязанным обратиться к правосудию». Монте-Кристо слушал с величайшим спокойствием, быть может, притворным. «Потом, — продолжал Максимилиан, — смерть нагрянула в третий раз, но ни хозяин дома, ни доктор никому ничего не сказали. Теперь смерть, может быть, нагрянет в четвертый раз. Скажите, граф, чему меня обязывает знание этой тайны?» «Дорогой друг, — сказал Монте-Кристо, — вы рассказываете о случае, о котором знают решительно все. Дом, где вы все это слышали, мне знаком, или, по крайней мере, я знаю точь-в-точь такой же. Там имеется сад, отец семейства, доктор. Там одна за другой случились три странных и неожиданных смерти. Взгляните на меня. Я не слышал ничьих признаний, и тем не менее знаю, все это не хуже вас. Но разве меня мучает совесть? нет, меня это ничуть не касается. Вы говорите, словно ангел мщения призвал Божий гнев на этот дом. А кто вам сказал, что это не так? Закройте глаза на преступления, которых не хотят видеть те, кому надлежало бы их видеть. Если в этом доме Бог творит свой суд, Максимилиан, то отвернитесь и не мешайте Божьему правосудию. Морель вздрогнул. Голос графа звучал мрачно, грозно и торжественно. «Впрочем», — продолжал граф, так резко меняя тон, что казалось, будто заговорил совсем другой человек, — «откуда вы знаете, что это должно повториться?» «Это повторилось, граф!» — воскликнул Морель. «Вот почему я здесь!» «Что же я могу сделать, Морель? Может быть, вы хотите, чтобы я предупредил королевского прокурора?» Монте-Кристо произнес последние слова так выразительно, с такой недвусмысленной интонацией, что Морель вскочил. «Граф!» — воскликнул он. «Вы знаете, о ком я говорю?» «Да, разумеется, мой друг. И я докажу вам это, поставив точки над «и», то есть назову всех действующих лиц. Вы гуляли в саду Вильфора. Из ваших слов я заключаю, что это было вечер смерти маркизы де Сен-Мерран. Вы слышали, как Вильфор и де Авриньи беседовали о смерти маркизы де Сен-Мерран и о не менее удивительной смерти маркизы. Де Авриньи говорил, что предполагает отравление, даже два отравления. Вот вы, на редкость порядочный человек, с тех пор терзаете свое сердце, пытаете совесть, не зная, следует ли вам открыть эту тайну или промолчать. Мы живем не в средние века, дорогой друг. Теперь уже нет ни святой инквизиции, ни вольных судей. Что вы с ними сделаете? Совесть, чего ты хочешь от меня, — сказал Стерн. Полно, друг мой, пусть они спят, если им спится, пусть чахнут от бессонницы, если она их мучит. А сами, Бога ради, спите спокойно, благо у вас совесть чиста. Лицо Мореля страдальчески исказилось, и он схватил Монте-Кристо за руку. «Но ведь это повторилось, вы слышите?» «Так что же, пусть», — сказал граф. И, удивленный этой непонятной ему настойчивостью, испытующе посмотрел на Максимилиана. «Это семья Атридов. Бог осудил их, и они несут свою кару. Они сгинут все, как бумажные человечки, которых вырезают дети, которые валятся один за другим, хотя бы их было 200 от дуновения их создателя. 3 месяца тому назад умер маркиз де Сен-Миран. Спустя несколько дней маркиза. На днях Баруа. Сегодня старик Нуартье или юная Валентина». «Вы знали об этом?» — воскликнул Морель с таким ужасом, что Монте-Кристо вздрогнул. — Он, который не шевельнулся бы, если бы обрушилась твердь небесная. Вы знали об этом и молчали? — Что мне до этого? — возразил, пожав плечами Монте-Кристо. — Что мне эти люди? Зачем мне губить одного, чтобы спасти другого? Право, я не отдаю предпочтения ни жертве, ни убийце. Но я... «Я!» — в исступлении крикнул Морель. «Ведь я люблю ее!» «Любите? Кого?» — воскликнул Монте-Кристо, вскакивая с места и хватая Мореля за руки. «Я люблю страстно, безумно! Я отдал бы всю свою кровь, чтобы осушить одну ее слезу, вы слышите? Я люблю Валентину де Вильфор, а ее убивают!» «Я люблю ее, и я молю Бога и вас научить меня, как ее спасти!» Монте-Кристо вскрикнул. И этот дикий крик был подобен рычанию раненого льва. «Несчастный!» — воскликнул он, ломая руки. «Ты любишь Валентину, ты любишь дочь этого проклятого рода!» Никогда в своей жизни Морель не видел такого лица, такого страшного взора, никогда еще ужас, чей лик не раз являлся ему и на полях сражения, и в смертоубийственные ночи Алжира, не опалял его глаз столь зловещими молниями. Он отступил в страхе. После этой страстной вспышки Монте-Кристо на миг закрыл глаза, словно ослепленный внутренним пламенем. Он сделал нечеловеческое усилие, чтобы овладеть собой, и понемногу буря в его груди утихла, подобно тому, как после грозы смиряются под лучами солнца разъяренные, вспененные волны. Это напряженное молчание, эта борьба с самим собой длилась не более 20 секунд. Граф поднял свое побледневшее лицо. «Вы видите, друг мой», — сказал он почти неизменившимся голосом, «как Господь карает кичливых и равнодушных людей, безучастно взирающих на ужасные бедствия, которые он им являет. С бесстрастным любопытством наблюдал я, как разыгрывается на моих глазах эта мрачная трагедия. Подобно падшему ангелу, я смеялся над злом, которое совершают люди под покровом тайны, а богатым и могущественным легко сохранить тайну. И вот теперь и меня ужалила эта змея за извилистым путем, который я следил, ужалила в самое сердце». Морель глухо застонал. «Довольно жалоб», — сказал граф. «Мужайтесь, соберитесь силами, надейтесь, ибо я с вами, и я охраняю вас». Морель грустно покачал головой. «Я вам сказал, надейтесь!» — воскликнул Монте-Кристо. — Знайте! Я никогда не лгу, никогда не ошибаюсь. Сейчас полдень, Максимилиан. Благодарите небо, что вы пришли ко мне сегодня в полдень, а не вечером или завтра утром. Слушайте меня, Максимилиан. Сейчас полдень. Если Валентина еще жива, она не умрет. — Боже мой! — воскликнул Морель. — Я ставил ее умирающей! Монте-Кристо прикрыл глаза рукой. Что происходило в этом мозгу, отягченном страшными тайнами? Что шепнули этому разуму, неумолимому и человечному, светлый ангел или ангел тьмы? Только Богу это ведомо. Монте-Кристо снова поднял голову. На этот раз лицо его было безмятежно, как у младенца, пробудившегося ото сна. «Максимилиан», — сказал он, — «идите спокойно домой, я приказываю вам ничего не предпринимать, не делать никаких попыток и ничем не выдавать свои тревоги. Ждите вести от меня, ступайте». «Ваше хладнокровие меня пугает, граф», — сказал Морель. «Вы имеете власть над смертью. Человек ли вы? Или вы ангел? Бог!» И молодой офицер, никогда не отступавший перед опасностью, отступил перед Монте-Кристо, объятый невыразимым ужасом. Но Монте-Кристо взглянул на него с такой печальной и ласковой улыбкой, что слезы увлажнили глаза Максимилиана. «Многое в моей власти, друг мой», — отвечал граф. — «Идите, мне нужно побыть одному». Морель, покоренный той непостижимой силой, которой Монте-Кристо подчинял себе всех окружающих, даже не пытался ей противиться. Он пожал руку графа и вышел. Но, дойдя до ворот, он остановился, чтобы подождать Батистена, который показался на углу улицы Матиньон. Тем временем Вильфор и Давриньи спешно прибыли в дом королевского прокурора. Они нашли Валентину все еще без чувств, и доктор осмотрел больную со всей тщательностью, которой требовали обстоятельства от врача, посвященного в страшную тайну. Вильфор, не отрывая глаз от лица Давриньи, ждал его приговора, но Артье, еще более бледный, чем Валентина, еще нетерпеливее жаждущий ответа, чем Вильфор, тоже ждал, и все силы его души и разума сосредоточились в его взгляде. Наконец Давриньи медленно проговорил. «Она еще жива». «Еще?» — воскликнул Вильфор. «Какое страшное слово, доктор!» «Да, я повторяю, она еще жива, и это очень меня удивляет». «Но она спасена?» — спросил отец. «Да, раз она жива». В эту минуту глаза Д'Авриньи встретились с глазами Нуартье. В них светилась такая бесконечная радость, такая глубокая и всепроникающая мысль, что доктор был поражен. Он снова опустил в кресло больную, чьи бескровные губы едва выделялись на бледном лице, и стоял неподвижно, глядя на Нуартье, который внимательно следил за каждым его движением. «Господин де Вильфор», — сказал, наконец, доктор, — «позовите, пожалуйста, горничную мадемуазель Валентины». Вильфор опустил голову дочери, которую поддерживал рукой, и сам пошел за горничной. Как только Вильфор закрыл за собой дверь, Д'Авриньи подошел к Нуартье. «Вы желаете мне что-то сказать?» — спросил он. Старик выразительно закрыл глаза, как нам известно, в его распоряжении был только этот единственный утвердительный знак. «Мне одному?» «Да», — показал Нуартье. «Хорошо, я постараюсь остаться с вами наедине». В эту минуту вернулся Вильфор в сопровождении горничной. Следом за горничной шла госпожа де Вильфор. «Что случилось с бедной девочкой?» — воскликнула она. — Она только что была у меня, правда, она жаловалась на недомогание, но я не думала, что это так серьезно. И молодая женщина со слезами на глазах и с чистой материнской нежностью подошла к Валентине и взяла ее за руку. Д'Авриньи наблюдал за Нуартье. Старик широко раскрыл глаза, его щеки побледнели, а лоб покрылся испариной. — Вот оно что! — Невольно сказал себе Д'Авриньи, следя за направлением взгляда Нуартье. Другими словами, взглянув на госпожу де Вильфор, твердившую: «Бедной девочке надо лечь в постель, давайте, Фанни, мы с вами ее уложим». Д'Авриньи, которому это предложение давало возможность остаться наедине с Нуартье, одобрительно кивнул головой, но строго запретил давать больной что бы то ни было без его предписания. Валентину унесли. Она пришла в сознание, но не могла ни пошевельнуться, ни даже говорить, настолько она была разбита перенесенным припадком. Все же у нее хватило сил взглядом проститься с дедушкой, который смотрел ей вслед с таким отчаянием, словно у него вырывали душу из тела. Д'Авриньи проводил больную, написал рецепты и велел Вильфору самому поехать в аптеку, лично присутствовать при изготовлении лекарств, привезти их и ждать его в комнате дочери. Затем, снова повторив свое приказание ничего не давать Валентине, он спустился к Нуартье, тщательно закрыл за собой дверь и, убедившись в том, что никто их не подслушивает, сказал: «Вы что-нибудь знаете о болезни вашей внучки?» «Да», — показал старик. «Нам нельзя терять времени, я буду предлагать вам вопросы, а вы отвечайте». Нуартье показал, что готов отвечать. «Вы предвидели болезнь Валентины?» «Да». Д'Авриньи на секунду задумался, затем подошел ближе к Нуартье. «Простите меня за то, что я сейчас скажу, но ничто не должно быть упущено в том страшном положении, в котором мы находимся. Вы видели, как умирал несчастный Бруа?» Нуартье поднял глаза к небу. «Вы знаете, от чего он умер?» — спросил Д'Авриньи, кладя руку на плечо Нуартье. «Да», — показал старик. «Вы думаете, что это была естественная смерть?» Подобие улыбки мелькнуло на безжизненных губах Нуартье. «Так вы подозревали, что Бруа был отравлен?» «Да». «Вы думаете, что яд, от которого он погиб, предназначался ему?» «Нет». «Думаете ли вы, что та же рука, которая по ошибке поразила Бруа, сегодня поразила Валентину?» «Да». «Значит, она тоже погибнет?» — спросил Давриньи, не спуская с Нуартье пытливого взгляда. Он ждал действия этих слов на старика. «Нет», — показал тот с таким торжеством, что самый искусный отгадчик был бы сбит с толку. «Так у вас есть надежда?» — сказал удивленный Давриньи. «Да». «На что вы надеетесь?» Старик показал глазами, что не может ответить. «Ах, верно», — прошептал Давриньи. Потом снова обратился к Нуартье. «Вы надеетесь, что убийца отступится?» «Нет». «Значит, вы надеетесь, что яд не окажет действия на Валентину?» «Да». «Вы, конечно, знаете не хуже меня, что ее пытались отравить», — продолжал Давриньи. Взгляд старика показал, что у него на этот счет нет никаких сомнений. «Почему же вы надеетесь, что Валентина избежит опасности?» Нуартье упорно смотрел в одну точку. Давриньи проследил направление его взгляда и увидел, что он устремлен на склянку с лекарством, которое ему приносили каждое утро. «Ах, вот оно что!» — сказал Давриньи, осененный внезапной мыслью. «Неужели вы...» Но Артье не дал ему кончить. «Да», — показал он. «Предохранили ее от действия яда?» «Да». «Приучая ее мало-помалу?» «Да, да, да», — показал Нуартье в восторге от того, что его поняли. «Вы, должно быть, слышали, как я говорил, что в лекарство, которое я вам даю, входит бруцин?» «Да». «И приучая ее к этому яду, вы хотели нейтрализовать действие яда?» Глаза Нуартье сияли торжеством. «И вы достигли этого!» — воскликнул Давриньи. «Не прими вы этой предосторожности! Яд сегодня убил бы Валентину, убил мгновенно, безжалостно! До того силен был удар! Но дело кончилось потрясением, и во всяком случае на этот раз Валентина не умрет!» Неземная радость светилась в глазах старика, возведенных к небу с выражением бесконечной благодарности. В эту минуту вернулся Вильфор. «Вот лекарство, которое вы прописали, доктор», — сказал он. «Его приготовили при вас?» «Да», — отвечал королевский прокурор. «Вы его не выпускали из рук?» «Нет». Давриньи взял склянку, отлил несколько капель жидкости на ладонь и проглотил их. «Хорошо», — сказал он. «Пойдемте к Валентине, я дам предписание, и вы сами проследите за тем, чтобы они никем не нарушались». В то самое время, когда Давриньи в сопровождении Вильфора входил в комнату Валентины, итальянский священник с размеренной походкой, со спокойной и уверенной речью нанимал дом, примыкающий к особняку Вильфора. Неизвестно, в чем заключалась сделка, в силу которой все жильцы этого дома выехали 2 часа спустя. Но прошел слух, будто фундамент этого дома не особенно прочен, и ему угрожает обвал, что не помешало новому жильцу около 5 часов того же дня переехать в него со всей своей скромной обстановкой. Новый жилец взял его в аренду на 3, 6 или 9 лет и, как полагается, заплатил за 1/2 вперед. Этот новый жилец, как мы уже сказали, был итальянец, и звали его сеньор Джакомо Бузони. Немедленно были призваны рабочие, в ту же ночь редкие прохожие, появлявшиеся в этом конце улицы, с изумлением наблюдали, как плотники и каменщики подводили фундамент под ветхое здание.